Акт первый. Мужская линия. Картина первая. Марш. От французского «марше». Идти. Род музыки, сопровождающий или рисующий стройное размеренное движение людей, преимущественно войско. Если часть вашей жизни пришлась на 20 век, то легко понять наше отношение к маршу, ибо это музыка той эпохи, эпохи великих и кровавых войн, жестоких и бессмысленных революций, эпохи, где отряд шел вперед, не заметив потери бойца. Двухчастный размер марша будто помещает его исполнителя в глубокую колею, из которой нет пути в сторону. Движение в ней начинается бравурным мажором военного марша и завершается минором траурного. Ранняя форма марша появляется в театральных пьесах и операх XVIII века, сопровождая выходы и уходы актеров со сцены. Творческий гений великих композиторов и хореографов оставил нам блестящие образцы сценических маршей. Марш из первого балета на русскую тему «Конек-горбунок» Цезаря Пуни, марш из оперы «Аида» несравненного Джузеппе Верди, знаменитый персидский марш Иоганна Штрауса и, конечно, с детства всеми любимый марш Петра Ильича Чайковского из балета «Щелкунчик». Наш марш, следуя традициям и законам жанра, имеет ясный, простой и энергичный ритм. Сохраняя базовый функционал, синхронизацию шага, он тем самым задает темп всем последующим танцам.